Глава третья. Эмоциональная связь. Эффективное действие само по себе несложное, хотя и не обязательно легкое. На самом деле большинству людей и компаний оно удается с трудом. Это всегда требует усилий, а они дают ощущение дискомфорта. Когда приходится напрягаться для выполнения сложных или неприятных задач, цена краткосрочного усилия кажется намного выше, чем долгосрочные выгоды от достижения цели. Именно поэтому люди и компании часто стараются избежать тяжелого труда и даже утрачивают стратегию. Судя по нашему опыту, для эффективной работы необходимо быть уверенным в положительном результате. Не имея достаточной мотивации, люди всегда будут стараться делать то, что у них легко получается, а не то, что на самом деле нужно. Проблема в том, что самые важные дела часто сложнее выполнить. По опыту скажем, что главное, чем вам придется пожертвовать ради того, чтобы хорошо работать, добиваться поставленных целей и даже достигать большего, — ваш комфорт. Секрет полноценной жизни и использования своего потенциала заключается в умении ставить важные дела выше собственного комфорта. Поэтому основной шаг в начале эффективной работы — создание и сохранение убедительной картины вашего будущего, которую вы оцените выше краткосрочного комфорта. А потом вы сможете привести ваши краткосрочные цели и планы в соответствии с долгосрочным видением. Подумайте, чего вы хотите добиться. Какое наследие хотите оставить своим потомкам? Чего хотите для себя и своей семьи? Каковы ваши духовные потребности? Какой уровень безопасности для вас приемлем? Какой уровень дохода и какую степень удовлетворенности вы ожидаете от вашей карьеры? Чем хотели бы заниматься? Что хотели бы сделать в своей жизни? Если вы хотите достичь действительно высокого уровня, начинайте действовать, но не забывайте, что вам нужно создать убедительное видение будущего. Чтобы показывать лучшие результаты, вы должны разработать мысленную картину будущего, которая намного интереснее, чем настоящее. Найдите видение, вызывающее у вас эмоциональный отклик. Иначе не удастся преодолеть все трудности перемен. За каждым невозможным достижением стоит мечтатель с невозможными мечтами. Роберт Гринлиф. Видение — ключ к высокой производительности. Вы все создаете дважды. Сначала в своей голове, потом в физической форме. Самый сложный барьер на пути к эффективному действию — не физическое воплощение, а работа на мысленном уровне. Вы никогда не сможете ничего сделать без создания мысленной картины. Видение определяет ваши возможности. Вы должны четко видеть, что хотите создать. Большинство в основном сосредоточено на бизнесе или карьере, но бизнес — только часть вашей жизни, и именно видение позволит правильно относиться к вашей работе. Вот почему начинать стоит с вашего личного видения того, какую жизнь вы хотите создать для себя в будущем. И только потом можно перейти к бизнесу, выяснить, каким он должен быть, чтобы соответствовать вашим жизненным установкам. Чем убедительнее видение вашей жизни, тем выше вероятность того, что вы будете поступать сообразно ему. Именно оно создает эмоциональную связь с теми ежедневными поступками, которые отражаются на вашем бизнесе. Чтобы в полной мере использовать невероятную силу видения, нужно создать мысленный образ будущего, которое сильно отличается от настоящего. Чтобы совершить прорыв, перейти на следующий уровень, необходимо справиться со страхом, неуверенностью и дискомфортом. И только понимание своего будущего поможет остаться в игре, когда все вокруг станет слишком сложным. Убедительная картина будущего добавляет энтузиазма. Подумайте, чего вы хотите больше всего на свете, и вы сможете превратить это в видение. Если вам не хватает страсти в бизнесе или личных отношениях, то это не кризис страсти, а кризис видения. Далее мы расскажем, как создавать убедительное видение бизнеса и личной жизни, которое даст ощущение гармонии и подкрепит ваши жизненные цели. Я всегда хотела быть кем-то, но мне следовало бы быть в этом более конкретной. Лили Томлин. Первый шаг — создание личного видения, которое четко показывает, чего вы хотите достичь. Оно определит вашу жизнь во всех смыслах, включая духовную составляющую, отношения, семью, доходы, образ жизни, здоровье и окружение. Личное видение создает фундамент для эмоциональной связи с вашими целями в бизнесе так, чтобы цели в работе и личной жизни совпадали. Видение бизнеса наиболее эффективно, когда оно учитывает видение личной жизни. Основная причина неудач в работе — отсутствие связи бизнеса с личной жизнью. Ваши деловые задачи не самоцель, а только средство. Слишком часто менеджеры и партнеры компаний планируют успех, но не могут связать задачи с истинным источником энергии, который позволил бы их достичь. В сущности, наши взгляды на личную жизнь и определяют, где нам работать. Как только вы найдете связь между видением личной жизни и успехами в бизнесе, то сможете точно определить желаемый уровень дохода и прочие блага, поддерживающие ваше общее видение будущего. Видение поможет вам преодолевать сложности и продолжать действовать. Когда задача покажется вам слишком сложной или неприятной, подумайте о своих целях и обратитесь к видению. Эмоциональная связь даст вам сил идти вперед, несмотря на трудности, помогая воплотить ваши мечты и желания. Ваш мозг и видение. Наш мозг — удивительный орган. Как однажды сказал Дэвид Фрост, он начинает работать с того момента, как вы встали с утра, и не прекращает до тех пор, пока вы не начнете заниматься делами. Наш мозг — замечательный, функциональный и непоследовательный. В силу своей многозадачности он, кажется, иногда противоречит себе. Вы когда-нибудь чувствовали, будто ваш мозг конфликтует сам с собой? Если да, то вы не одиноки, и вы не псих. Мы расскажем об исследовании, которое обосновывает причину этих противоречий и объясняет, как использовать мозг более эффективно и жить так, как хочется. Ученые обнаружили, что часть мозга, мозжечковая миндалина, амигдала, обусловливает негативную реакцию при столкновении с неопределенной или рискованной ситуацией. Она необходима человеку, чтобы вовремя почуять опасность и сохранить себе жизнь. К сожалению, когда мы представляем себе будущее, которое сильно отличается от настоящего, то испытываем чувство неопределенности, поскольку не знаем, как создадим будущее своей мечты. А неопределенность — стресс для нашего мозга. Именно поэтому наш мозг сопротивляется риску. Он пытается уберечь нас от непонятного. Когда мы представляем себе будущее, не вписывающееся в зону комфорта и сильно отличающееся от настоящего, амигдала пытается остановить этот процесс до того, как мы успеем сделать что-то опасное. Увы, мы все от природы сопротивляемся изменениям и откладываем их на потом. Но есть и хорошая новость. Существует другая часть головного мозга, которая называется префронтальной корой и действует совсем иначе. Она положительно реагирует, когда вы анализируете перспективы и поддерживает интерес, когда вы рисуете образы замечательного будущего. Ученые обнаружили усиление электрических импульсов в префронтальной коре, когда испытуемые представляли себе четкую картину будущего. Также исследования показали, что наш мозг может меняться. Раньше ученые считали, что он не развивается после того, как завершается процесс взросления. Но теперь известно, мозг может меняться в течение всей жизни человека. Те его части, которые мы интенсивно используем, могут увеличиваться в размере, в них повышается плотность нейронов и усиливаются связи между ними. Способность головного мозга к изменениям называется нейропластичностью. Ваш мозг может меняться и физически развиваться, если вы даете ему такой шанс. Это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо то, что если вы не будете сознательно включать префронтальную кору, так и станете жить по умолчанию, сопротивляясь переменам, оставаясь на месте и развивая ту часть головного мозга, которая отвергает все новое и неизвестное. Хорошо, что вы можете развивать мозг с помощью мышления. Вы можете укреплять его, думая о своем замечательном будущем, постоянно совершенствуя воображение и тем самым поддерживая сильную эмоциональную связь с той жизнью, которой хотите жить. А лучше всего то, что когда вы четко представляете себе картину будущего, вы используете нейроны, которые также отвечают за действия, направленные на реализацию вашей мечты. Это означает, что вы можете тренировать свой мозг и направлять его действия простым мысленным усилием. Но для начала нужно создать вдохновляющую картину будущего и не терять ее из виду. Скажите мне, что вы собираетесь делать со своей единственной, неповторимой и бесценной жизнью? Мэри Оливер.